27. Желая показать свое могущество и союзным народам, Агриппина добивается выведения в город Убиев, где она родилась, колонии ветеранов, которая была названа ее именем. Примечание 13. Город Убиев получил название колония Агриппина, ныне Кёльн. Конец примечания. По случайному совпадению, это переправившееся через Рейн племя принял под наше покровительство никто иной, как ее дед Агриппа. Около этого времени Верхнюю Германию охватили страх и смятение, вызванные грабительским набегом хаттов. Против них легат Публий Помпоний высылает когорты вангионов и неметов с преданной им союзной конницей, которым приказывает перехватить грабителей на обратном пути или, если они разбредутся, внезапно зажать их в кольцо. Старательно выполняя предписание полководца, воины разделились на два отряда, и те, что направились левой дорогой, устремились со всех сторон на недавно возвратившихся из похода врагов, которые после безудержного, поглотившего их добычу разгула, были объяты глубоким сном. Эта победа над хаттами доставила римлянам тем большую радость, что почти через 40 лет после поражения варом ими были вызволены из плена несколько его воинов.